вы не оплачиваете дату оплаты Но по я времени не... телефонного разговора. Называйте. Я только под Я эту, не под слышу даты диктовку. оплаты. Девушка, вы мне кажется немножечко Уклонение хамите от сейчас. оплаты. Вам не Где кажется, что вы хамство? хамите? Но Где вы, хамство? мне кажется, Хамство, что вы где сейчас, Ирина Игоревна? мне Давайте кажется. так, вы ознакомьтесь сначала с Так, определением хамства. мразота. Что значит? Закрыла свой Что рот, значит? положила трубку и идешь нахер вместе со своим Определение. вирусом. Поняла меня? Ирина Игоревна, Ты это вы меня так будете поняла? общаться со Говно. своими Нет, я буду родственниками так и общаться с таким знакомыми. говном, как ты. И С тобой нормально слуганами люди тех, кто вас разговаривают. Ты, блин, альфа-самку воспитывал, Ирина включила, Игоревна. пытаешься там чего-то доказывать. Ирина Игоревна, воспитание Ви-ви-ви-ви-ви. студио. Что такое? Включайтесь в другом месте, в Нахер кругу иди. тех людей, которые вас воспитывали. Нахер иди. Вот прямо сейчас вешай трубку и иди. Уклонение от оплаты Да-да-да. зафиксировано. Всего доброго, Да, до свидания. зафиксирован поход нахер. Меня зовут Юлия Владимировна, и я звоню с целью сделать предложение по обслуживанию счета, которое действует в Делайте. ограниченный срок. Наталья Александровна, вот с вами уже все, вижу, общались неоднократно сотрудники, почему-то никак не можете с ними договориться. А в чем проблема? А потому что никто не делает предложение. Ну, соответственно, прежде чем предложение сделать, надо же понимать все-таки, от чего мы идем, правильно? Это не соответственно. Я просто Одно вижу то, второму что... не соответствует. Не понимала. Я В говорю, таком что плане. если вы хотите делать предложение, делайте. Если вы хотите уточнять информацию, то лучше нам прямо сейчас завершить разговор и не тратить ни ваше, ни мое время. Наталья Александровна, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, скажем так, процесс. То есть, вы меня услышали? Одно вытекает из другого. Вы меня услышали? Я вас услышала. Ну, вот давайте, делайте выводы, пожалуйста. Я напоминаю, что если в ваших интересах выйти из ситуации с банком на добровольной основе, скажем так, и в ближайшее время без каких-то финансовых потерь, переплат, не получится так. Я адекватно воспринимаю действительность. Без финансовых потерь и переплат уже не получится. С того самого момента, когда я взяла кредит в банке. Поэтому... Замечательно. Вот смотрите, вопрос угу. в чем? Вот. Никаких Давайте вопросов. Начнем с того, что Никаких у меня указано место вопросов. работы. Никаких вопросов вы Нет, задавать вопрос. Не будете, а я отвечать на них не буду. Потому что, во-первых, Почему? Вы звоните с мобильного телефона. Во-вторых, вы не назвали свою фамилию и должность. А, в-третьих, я не распространяю свою личную информацию по телефону незнакомым женщинам. Александр, вот я лично с вами, кстати говоря, общалась. Вот абсолютно те же вопросы. Во-первых, я напоминаю, что представители банка вправе звонить своим клиентам, в том числе с мобильных номеров, закон это не запрещает. Запрещает. Во-вторых, я напоминаю, что уже... Сотрудники банка обязаны звонить по 230-му... Молчать и слушать. По 230-му федеральному закону сотрудники банка должны звонить клиентам с номеров, которые известны и официально зарегистрированы на компанию. Да, данного номера телефона нет на сайте, на сайте банка Тинькофф. Данного номера телефона нет. Соответственно, это я просто личный просто мобильный чей-то. Вот и все. IP-телефония с предоставлением бесплатной запрещено номера, использовать IP-телефонию. В курсе, нет? Наталья Александровна, на сегодняшний момент, я еще раз напоминаю, это имеет никакого отношения к разговору это о вашей имеет задолженности? Огромнейшее отношение. Я вам поясняю, так, что я не буду отвечать на вопросы женщины, незнакомой, которая звонит с мобильного телефона, рассказывает про IP-телефонию, которая запрещена в данной сфере. Наталья Какие еще могут раз быть ответы? Я уже, да, есть возможность проверить, принадлежит ли этот номер банка. У меня нет желания, у меня бесплатный. Очень много важных дел. Мое время стоит очень дорого, чтобы я тратила его на так то, чтобы звонить куда-то и что-то выяснять. Так, давайте вы позвоните с официального номера, и тогда мы с вами пообщаемся. Я еще раз напоминаю, Александр, что я еще раз повторяю, давайте вы позвоните с официального номера. Вы не несите херню вот эту ради бога. Уже задолбали вот эту чушь. Банк Тинькофф единственный, кто придумал вот эту херотень. Другие хотя бы признаются в том, что да, они звонят с мобильных телефонов. Один банк Тинькофф несет вот эту вот херню. А мой оператор. Сказал, все операторы, все мобильные признаем. Операторы определяют номера мобильных телефонов, если они мобильные.